Изяславу неуютно в старом родовом гнезде. Ему все время кажется, что эти стены давят на него памятью, мощью, умом Ярослава. Последние дни доживает здесь великий князь. Рядом, вне Ярославова города, за Михайловскими воротами, отстраивается новый Изяславов город с дворцом, храмом, крепостными стенами. Владимир идет к Подольским воротам, взбирается по деревянной лесенке на крепостную стену, и прямо перед ним развертывается обширный, яркий, красочный Подол. Внизу блистает под утренним солнцем Днепр, у причалов Почайные белеют паруса многих кораблей, пришедших сюда, кажется, со всех концов земли. Снуют однодеревки, кипит, бурлит на берегах разноликий, разноязыкий торг. Здесь и греки, и болгары, и евреи, и ляхи, и немцы, и чехи, и армяне, и арабы, и варяги, и гости иных стран. Ломятся от товаров днепровские причалы и амбары. Завалены ими торги на площадях Красной и Житной, на идущих от воды вверх по Подолу улицах. И чего здесь только нет. Владимир с малых лет помнит, как они с отцом обходили эти торговые ряды, и порой не для того, чтобы что-то купить, а так, для поглядения, для забавы. Купцы из Новгорода, Смоленска, Чернигова раскладывали, развешивали на желтых жердях песцовые, собольи, куньи, меха. Арабские гости выносили на берег шелковые ткани, пряности. На различных тряпицах раскладывали они драгоценные камни, браслеты и ожерелья из невиданных и неслыханных стран. Греки имели издавна здесь свои лавки, амбары. В дни торга они предлагали бойким киевским боярням и боярышням золототканные паволоки, золотые и серебряные украшения, оксамиты, боярам и детям боярским дорогие вина, оружие. И весь торг был заполнен изделиями киевских умельцев. Сияла на солнце посуда из серебра, отделанная чеканным узором. Радовали глаз тисненные серебряные колты, золотые ожерелья с перегородчатой эмалью, украшенные тончайшей сканью серьги, изделия из черненого серебра. Рядами от мала до велика стояли гончарные поделки, кувшины, черпаки, амфоры, корчаги. Сюда же приносили труды рук своих кожемяки и кузнецы, косторезы и древоделы, тесляры и прочий ремесленный люд, чьи слободы, состоящие из рубленных деревянных изб, клинобитных домиков, полуземлянок, сплошным муравейником спускались вдоль склонов Старой Киевской горы по оврагам, урочищам, до самого берега реки Почайны, у Днепра. Вон там, от Копырева конца к Глубочицкому ручью, пробивающемуся между оврагами, теснятся домики гончаров, а за горой Детинской в урочище стоит слобода кожемяков, и повсюду, по склонам крутых холмов, раскинулись иные ремесленные слободы. Сегодня они почти пусты. Весь тамошний люд заполнил торговые ряды. Там стоит неумолчный гомон. Владимир не любил эту пеструю шумную толпу, хотя князю и его людям оказывалось на торгу уважение, но Владимира всегда больно кололи ядреные шутки ремесленников, их смелые взгляды. Здесь, на Подоле, был их мир. Они были сильны своим числом. Владимир спустился со стены, прошел мимо десятинной церкви, постоял около четверки бронзовых коней, вывезенных сюда еще Владимиром Святославичем из Херсонеса, и, минуя старый Владимиров дворец, вышел вновь к Софийским воротам. Он прошел по южным улицам Ярославова города и оказался перед Лидскими воротами. Владимир поднялся на крепостную стену и вздохнул полной грудью. Здесь все радовало его глаз. Не было ни шумных ремесленных слобод, ни дерзких взглядов. Тишина и покой охватывали Киев с юга. От самой крепостной стены до виднеющейся вдали горы Зверинец шли покрытые веселой зеленью холмы. Сквозь эту зелень пробивались редкие здесь строения. Слева за урочищем перевесище на холме виднелась старая великокняжеская усадьба Берестов. За ней стояли кельи Печерского монастыря, на запад до реки Лыбедь простирались леса,